Да, мы стояли в очереди в собор Святого Петра. Порывы ветра разносили от фонтана водяную пыль. Все искали окно папы. Вот оно, второе, в верхнем этаже. Впереди нас была группа польских школьников в форме бойскаутов, шейными платками вроде пионерских галстуков, белая с красным. А сзади была группа негритянок в одежде монашек какого-то ордена, белая с голубым. Я хотел увидеть швейцарских гвардейцев с алебардами, но у ограждения всех проверяли охранники в черных очках и черных костюмах. Ее остановили, не хотели пускать из-за голых, загорелых плеч. В огромной пластмассовой корзине были навалены темные платки.